Глава 39. Мы собрались в библиотеке, где был Страунг. Раз уж он здесь, то будем решать вопрос непосредственно с ним. Помимо меня и Страунга, были Адемины с братьями и отцом, а также все мои друзья, включая Пашу с Ником. Хоть последние двое к секте относились постольку-поскольку, то все же знали о ее укладе куда больше нашего. «Чернокнижник проводит все ритуалы», рассказывал Паша, расхаживая по большой библиотеке, освещаемой многочисленными свечами и огнем камина, отчего она казалась напичканной загадками. Но верховодит властитель. Оттого он и выбрал себе такой псевдоним. Его имени не знает никто, но особо оно и не нужно. Властитель говорил, что занимается магическими практиками, а чтобы глубже изучить тему, он хотел какое-то время пожить в магическом мире. «Значит, он знал о нем», — высказался Страунг. «Иначе как объяснить стремление человека попасть в то место, о котором он даже не догадывается?» Как ни странно, но он вполне сносно принял новость о том, что я иномерянка. Даже сказал, что удивился бы, будь оно иначе. Его не проведешь. Драконья магия умела вынуть из меня все тайны. «Если он проходил уже сквозь портал, то почему не сделал это вновь, без нашей помощи?» Ник был удивлен. «Достаточно было привлечь тех, кто уже помогал ему. Зачем набрал новых людей?» «Скорее всего, потому что при возвращении никто, кроме него, не выжил», справедливо предположил Страунг. «Иначе в вашем или нашем мире было бы что-то известно. Несколько лет назад у нас был большой мор в тюремном замке. Перед этим было нашествие странных людей, не похожих на уроженцев нашего мира, а потом они в одну ночь умерли». «Значит, властитель знает, чем все кончится». Адемина коварно прищурилась и вспылила. «Вот ведь негодяй!» «А я тебе что говорила?» Я не упустила возможности поддеть ее. «Тогда давайте просто избавимся от чернокнижника и властителя». Страунг предлагал то же, что и Колин. «Это разумнее всего», подтвердил отец семейства. Опытный маг знал толк в безопасности. «Но хотелось бы поймать их на преступлении». Во мне проснулся Шерлок Холмс. «Зачем?» — не поняла Адемина. «Тебе мало было приключений? Хочешь еще?» «Нет, не хочу», — покачала головой. «Но полсотни иномерян — большая проблема», — подметил Росиус. «Не убивать же всех?» «Нет, всех точно не надо. Нас лучше помиловать», — Маринка лукаво усмехнулась. «Лучше пусть поселятся здесь, чем мы позволим провести ритуал в тюремном замке». Страунг уже все решил. «Зачинщиков на костер, остальным свободу». Как он просто все решил? Но я была насторожена. Казалось, мы можем упустить что-то важное, оттого я снова полезла с возражениями. Что-то подсказывает мне, что за год пребывания в темнице они могли кое-что подготовить для перемещения. Надо бы как-то подпустить их к месту, чтобы выдали свои намерения, а потом уже карать, если будет за что. Страунг покачал головой, не разделяя моего мнения, но спорить не стал. «Так что мне сказать им?» Адемина растерялась. Она, видимо, чувствовала свою ответственность за происходящее и знала, что с нее будет спрос. Они видели, что мы все разом вышли, и наверняка догадываются, что это неспроста. «Сейчас разберемся». У Страунга были свои методы. Он хлопнул в ладони, колдуя, и пояснил. «Я вызвал стражу тюремного замка, лучших высокородных магов и дюжину драконов. Думаю, мы сумеем подавить любой бунт такой командой». Я бы даже сказала, что против двух захудалых магов такая толпа магических служителей драконов смотрелась более чем грозно. Но раз уж злобная парочка что-то замышляет, то лучше подстраховаться, чем оказаться не готовым к неожиданной ситуации. Если что-то пойдет не так, то это может плохо кончиться для обоих наших миров. Вскоре подоспели стражники тюремного замка и высокородные маги верхом на драконах, которые тут же обратились в людей. Среди магов и драконов я узнала завсегдатаев балов замка. Ничто человеческое им было не чуждо, но в нужный момент они принимали серьезный вид, не подразумевающий легкомыслие. Раз Страунг их вызвал, то доверяет. Застучав сапогами по лестницам и коридорам, стража ворвалась в зал, где собрались мои соотечественники. Все были взяты под охрану. Особое внимание и магические оковы достались предводителям. Так всем нам было спокойнее. «Ты еще пожалеешь об этом, наглая выскочка!» — дыхнул мне в лицо злобый чернокнижник, когда его вели мимо. «Умоешься кровавыми слезами, — поддержал его угрозы властитель. «Да чего они на меня взъелись? Не я принимала решение. Это было общее мнение, хоть совпадало с моим». «Они чувствуют в тебе непомерную силу», — развеял мои непонимания Страунг. «Они жили здесь несколько дней, и никто из домочадцев не догадался об их мощи, хоть вся семья обладает магическими способностями. Но вот явилась ты, и тут же их взяли под стражу. Сама понимаешь, что они сумели сопоставить эти события и понять, что без твоей проницательности дело не обошлось». Страунг был прав. Вывод о моем вмешательстве напрашивался сам собой. Только мне от этого было не легче. Я ощутила опасность. Не хотелось бы нагнетать, но тучи сгущались над моей головой.